Думай. Посмотрим, чего там Поттер надумает. Если согласится, то проверим, буду ли я бодрствовать, если Поттер выпьет зелье. Отключился я около 8 утра, а в себя пришел около 10. В руке был выпитый фиал с зельем, а в другой записка от Поттера. Один день, не больше. Сработало. Ничего, Поттер. Где один день, там и два, а потом ты будешь умолять меня ходить на скучные занятия в течение всей недели. Особенно когда будут уроки зельеварения. Сладко зевнув, я встал с кровати, наконец-то оказавшись в нормальной одежде. «Гарри, ты скоро?» В комнату заглянул недовольный Рон. «Уже», — кивнул я, пряча записку в карман вместе с пустой склянкой из-под зелья. На кухне нас уже ждала Молли, Джинни и близнецы. «Так, Гарри», — стала инструктировать меня Молли, — «камином очень легко пользоваться. Нужно взять горсть летучего пороха, встать в камин и, произнеся название места, куда хочешь попасть, сразу кинуть порох себе под ноги. Мам, я покажу», — вызвался Фред, а может и Джордж. «Хорошо, дорогой», — кивнула Молли. Парень схватил горсть пороха и шагнул в камин. «Косая аллея», — крикнул рыжий и бросил порох себе под ноги. Вспышка, и парень исчезает с глаз долой, из сердца вон. «И я», — кричит второй близнец и тоже улетает от нас. «Теперь понятно», — улыбнулся я, шагая к камину. «Может, как Поттер в каноне, залететь в лютный?» «Да нет, что я там забыл. По крайней мере сейчас. Косая аллея», — четко и ясно крикнул я, после чего бросил порох себе под ноги. Вот это меня завертело. Почувствовал себя тестом под миксером. Или самим миксером. Ух, вырвалось у меня, когда я вывалился из камина в каком-то магазине со всяким хламом. Близнецами тут и не пахло. Похоже, камин в дырявом котле перегрузился. Вздохнул солидный мужчина за прилавком. «Теперь будет ко мне кидать всех. А далеко до паба? Да вон, метров 20 считай», — зевнул мужчина. «Может, вас что-то заинтересует у нас, а чем торгуете?» Я осмотрелся, понимая, что это магазин старьевщика или что-то в этом роде. «Все старое и поддержанное», — кивнул мужчина, полностью подтверждая мои выводы. «Книги и книги», — мужчина кивнул куда-то вглубь магазина. «Вся нужная литература за все курсы. Да и вообще оказалась здоровенной библиотекой, где книги были собраны в огромные стопки под потолок. Похоже, лишь благодаря магии книги не грохнулись на пол. Вот только как тут искать нужный тебе том? Используйте манящие чары, либо скажите, что вам нужно, а я поищу. Защитная магия, есть такое», — кивнул мужчина, и в мои руки прилетела толстая книга. «Все о щитовых чарах. Расширенное издание от Чака Н. Сколько? 50. Побойтесь Мерлина. От таких цен он в склепе вертится. Да издание как новое. Еще и раритет. Ну так продай коллекционеру. Да кому этот хлам нужен? Ладно, 20 секлей и не больше. Не меньше, и не меньше», — важно кивнул мужчина. «Ладно», — махнул я рукой. «Все равно в кармане Поттера было обнаружено 20 галлеонов. Я вообще изначально подумал, что мужик пытается впарить мне книгу за 50 золотых. Нужно в целом с ценами разобраться, а уже потом идти за покупками. Но я все равно не удержался и вышел из лавки с 10 поддержанными книгами, в том числе и защитой от темных искусств за второй курс. Зная, кто у нас будет преподавать в этом году, такая книга точно пригодится». «Ой, Гарри!» — воскликнуло нечто лохматое, на полголовы ниже меня. «Привет, привет!» — поздоровался я с добродушной улыбкой, рассматривая девушку, которая, скорее всего, зовется Гермионой Грейнджер. «Как лето прошло?» «А, да нормально», — запнулась Гермиона. «Как и Луна, эта Гермиона была одновременно похожа и не похожа на актрису в фильме. Черты вроде схожи, но, не знаю даже, как объяснить. Вроде и лохматая, с острым взглядом и искорками в глазах. Девушка была какой-то скованной, но я слишком плохо ее знал, чтобы сделать какие-то выводы. А где все остальные?» — спросила Гермиона под моим изучающим взглядом. «Их должно было в дырявый котел перенести, а меня вот сюда перекинуло», — кивнул я на магазин и прочел его название на вывеске. «Всяческий хлам», — с усмешкой прочла название Гермиона. «Да уж, с таким названием никто сюда и не придет. На самом деле интересный магазин», — хмыкнул я. «Куча интересных книг, я даже себе парочку прикупил». «С каких пор ты заинтересовался книгами?» — удивилась Гермиона. «Кто ты такой и куда дел Гарри?» «Ха-ха, смешно», — посмеялся я с кислой физиономией. «Летом было делать нечего ночами, вот и читал. Ночью нужно спать», — наставительно подняла палец Гермиона. «Пойдем с родителями познакомлю». «Ао, ты с родителями тут? Законом не запрещено, фыркнула девушка. «Это да», — поморщился я, чувствуя, что с Гермионой будет очень и очень нелегко. «Вот только многие маги не только предвзято относятся к маглам, но и просто ненавидят их. Кинут проклятие в спину и все. А эффект проклятия проявится, когда ты уже будешь в Хогвартсе, а магловские врачи им никак не помогут. Да брось, тут такая толпа», — обернулась ко мне Гермиона с одновременно испуганным и недоверчивым взглядом. «Тем более», — пожал я плечами, — «ведь в толпе еще проще кого-то проклясть. Но дело твое, а мое дело предупредить тебя». Гермиона пару секунд внимательно вглядывалась мне в глаза, после чего молча развернулась и, ускорившись, поспешила в сторону своих родителей. Книга написана полностью и доступна на Бусти, описание и комменты. Главы на ад через день. Глава 3. Нагнетал ли я? Со стороны может показаться и так, но даже по первому курсу Гриинджер должна была понять, что попала не в мир розовых пони и волшебных фей. Тот же Малфой открыто называл ее грязнокровкой, четко и ясно показывая, как цветет и пахнет расизм в магическом мире. А Гермиона почему-то до сих пор думает, что магический мир – это как магловский, только с волшебными палочками. Сразу в голову пришел просто ебнутый момент из канона, когда Гриинджер стерла своим родителям память. Она не попыталась с ними поговорить, рассказав, что им опасно в Британии, не использовала более щадящие заклинания, да хоть тот же Империус. Нет, она стерла им память о себе, от начала и до самого конца. Пустила слезу, а потом пошла превозмогать в борьбе против темного лорда. В тот момент она окончательно влилась в магический мир, став настоящим магом, для которого использовать любую, даже самую чудовищную магию на маглах, вполне себе норма. Как там вещает дедушка Дамблдор, общее благо или что-то в этом роде, вот только у каждого это благо свое. Вот и Гермиона наслушалась его речей, решив, что поступает правильно. «Ладно, мне до этого еще дожить нужно. Сегодня надо перехватить дневник темного лорда Уизли, если таковой ей подкинут. Рад познакомиться», — расшаркался я с родителями Гермионы. Те выглядели как типичные туристы, с открытыми ртами смотрели по сторонам, благо маги не сильно обращали на них внимания. В косом переулке периодически появляются туристы из других стран и маги из махровой глуши, а потом ходит, раскрыв рот, рассматривая местные косые достопримечательности. Гермиона поторапливала родителей, чтобы побыстрее все купить. Правду о своем беспокойстве она не сказала, а я не стал вмешиваться в их отношения. «Гарри, вот ты где!» Молли налетела на меня милфным вихрем и опять решила потискать. Видимо, на молоденьких тянет. Я так и не смог понять, как относится к этой женщине. Желает ли она воспользоваться героем магической Британии или у нее и правда настолько сильно развит материнский инстинкт? Опять камин перегружен. Всплеснула руками Молли. Нужно было раньше выходить, но кто-то опять опоздал. Близнецы радостно скалились на упрек матери, я же пожал плечами. Торговец лавки со старьем уменьшил все купленные мною книги до такого размера, что те поместились в кармане мантии. Через пару часов они примут свой изначальный размер и вес, а пока я смогу их спокойно таскать с собой, не привлекая внимания. Особенно Гермиона удивится, если увидит Поттера со стопкой книг, явно не относящихся к школьной программе. «Сначала давайте за книгами», — грустно вздохнула Молли. «Ах да, Гарри, нужно еще в банк зайти». Ключ от сейфа Поттера мелькнул в руках у Молли, вызвав у меня легкий приступ раздражения. Я как-то спросил в переписке с Поттером, где ключ от его сейфа, на что пиздюк не смог дать внятного ответа. «Эй ты, у тебя буквально сейф, полный золота, а ты впахиваешь на Дурсли, как чернорабочий». «Нет, Поттер, похоже, в этой вселенной не обучаем». Он даже Дурсли потом простил. Издевательство, побои, голод. И вот этот тип на меня еще пытается гавкать. Ключ от сейфа Поттера и правда оказался у Молли. Правда, она сделала одну большую ошибку в банке. Она дала этот ключ мне в руки. «Нет-нет, я не собирался закатывать скандал, уважаемый глазодер», — сказал я, когда мы вдвоем с гоблином доехали до моего сейфа. Молли и остальные Уизли отправились в свой сейф за деньгами, а меня отправили с другим гоблином на более низкий уровень хранилища. Молли боялась оставить близнецов и других детей без присмотра, а ехать всей толпой на тележках к моему сейфу выглядело бы странно. «Я могу арендовать свой собственный сейф?» — спросил я у скалящегося гоблина. Коротышки вообще любили скалиться, показывая свои острые клыки. «Конечно, мистер Поттер», — кивнул проводник. «Мы предоставляем свои услуги всем магам, независимо от пола и возраста». «Действительно, Почему гоблинов должно волновать хоть какое-то совершеннолетие? Когда они открыли свой банк, в 11 лет уже многие переженились. А сейчас маги взяли кучу глупых правил от маглов, но на гоблинов они не смогли повлиять. А у Поттеров есть другие сейфы в вашем банке? Если и есть, то вам я этого сказать не могу. Еще сильнее оскалился гоблин. Каждый древний род устанавливает свои правила по доступу к родовым сейфам. Если узнаете их, то сможете попасть в нужный вам сейф. Тоже проскочила такая мыслишка. Тот же сейф Лестринджи, пропуском к которому служила волшебная палочка Беллы. Видимо, гоблины раньше ключи вообще не использовали, и только на более высоких уровнях хранилища ввели это правило. «Тогда я хочу перенести часть золота из этого хранилища в новое», — сказал я гоблину, и тот, кивнув мне, достал из кармана свисток и свистнул в него. Уши гоблина дернулись, а вот я ничего не услышал. «Хм, гоблины, как собаки, слышат ультразвук». Не прошло и минуты, как к нам прибежала сразу пятерка гоблинов. Четверо гоблинов выглядели как типичные работяги. Более дешевая одежда и туповатый взгляд. А вот пятый гоблин был одет куда богаче моего проводника. Расшитые золотой нитью одежды, монокль в глазу и портфель с дорогой кожи под документы. «Господин кровожад», — поклонился мой сопровождающий. «Мистер Поттер хочет сделать трансфер золота в новый сейф. Старый закрывать тоже не собираюсь», — пояснил я гоблинам. Кровожад важно кивнул и резко бросил свой портфель на пол. Тот, не долетев до пола, раскрылся и магическим образом разложился в стол, на котором уже лежали документы и пищи и принадлежности. Следом появились два кожаных кресла, одно гоблинских размеров, другое куда массивней, но слишком великое для меня, видимо, было рассчитано на взрослого. «Приступим», — кивнул кровожатый и удобно устроился в кресле, кивнув мне на другое. «Присаживайтесь, мистер Поттер, сейчас все оформим». «Ну-ну, я, конечно, понимаю, что гоблинам не очень выгодно обманывать магов, но договор я прочту от корки до корки. Я хоть и в теле педюка, но мозги у меня еще не скатились на уровень Поттера. Надеюсь на это». Гоблин быстро заполнил все бумаги в количестве двух штук, одна на аренду нового сейфа, вторая на трансфер золота из одного сейфа в другой. Пробежав глазами по строчкам, понял, что как-то слишком мало букв. «Магловские договоры из моего времени – это сотни и сотни пунктов различных обязательств, неустойкой другой мути, в которую современный человек не вникает. А если пытается вникнуть, то его мозг быстро начинает капать из ушей, ибо нормальный человек не способен понять страшные заклинания бюрократического языка. У гоблинов было все куда проще. Вполне чистый и прозрачный договор, написанный простым языком, который поймет любой обыватель. Скрытый магический текст, ну тут мои полномочия уже все. Я либо подпишу бумажки и обзаведусь независимым сейфом, либо попаду в гоблинскую кабалу до конца своей жизни. Моя рука с пером застыла над договором. Секунда раздумий, и я черкаю свою полную подпись. И нет, я не подписался именем Гарри. Свое старое имя я не собирался забывать. Я не мальчик, который выжил, хоть и в его теле, и становиться им не собираюсь. Договор был подписан. Я арендовал сейф на 99 лет с оплатой аренды в сотню галлеонов в год. Деньги будут браться из сейфа, либо я могу внести плату отдельно. Если деньги кончатся и я не заплачу, то будет капать штраф в виде 50% сверху. И пока я или мои потомки не оплатят этот штраф, новый сейф они не смогут тут открыть. А вот с основным сейфом Поттера была совсем другая история. Сейф относился к категории детский. Любой родитель мог открыть такой сейф для своего ребенка всего за сотню галлеонов. Такой сейф арендовался ровно на 17 лет, и когда у мага наступало совершеннолетие, сейф либо переводился уже во взрослый со взрослой платой, либо не переводился. Если в течение года из сейфа не забрать все сбережения и не продлить его, то деньги уйдут в пользу банка. «Тут еще какая-то книга, господин кровожад», — заявил один из гоблинов рабочих, таскавших золото из одного сейфа в другой. «Книга?» — одновременно спросили мы с гоблином, и я продолжил. «Книгу я забираю». Видимо, при прошлом посещении Поттер просто не заметил книгу, которая оказалась спрятана под грудой золота. «Не знаю, что за книга, но она точно там не просто так лежит». Гоблин кивнул, ничего не сказав. Владелец сейфа вправе забрать оттуда что угодно. Вскоре сейф был неплохо так опустошен. Я оставил пару горок золотых монет, а остальные горой возвышались теперь в моем сейфе, ключ от которого я не собирался показывать даже Поттеру. Взяв с собой лишь пару сотен галлеонов, Я вернулся обратно в холл банка, где меня уже дожидались все Уизли. «Чего так долго?» – недовольно буркнул Рон, видимо, увидев пустующий сейф своей семьи. «Покатайся сам на этих телегах», – буркнул я в ответ, желудок сразу наизнанку. «Да уж», – усмехнулся Рон, чье настроение резво пошло вверх. «Нет, этот парень точно не друг Поттера. Поржать над проблевавшимся корешом – это одно, а вот такая тихая радость от того, что Поттеру было плохо, это совсем другое». «Все, на выход», – махнула рукой Молли, легко и просто забрав у меня ключ, который я отдал ей как будто так и надо. Второй ключ грел мне карман, и нужно было припрятать его до того, как Поттер опять возьмет власть над своим телом. Закупки к Хогвартсу каждый год абсолютно одинаковы. Аптека, улица, фонарь. Первым делом мы зашли в аптеку и накупили тонну ингредиентов для школы. До сих пор не понимаю, зачем такие сложности. Хогвартс вполне мог давно закупаться оптом на все курсы, делая на этом копеечку себе в карман. С книгами все то же самое. Лишь волшебная палочка да мантии нужно покупать лично. Следующим пунктом у нас были мантии. Ну как у нас. Мантия была нужна только мне, Гермионе и Джинни. У рыжей девчушки просто не было новой мантии, а парни получили старые мантии своих братьев. Вот у Молли давно все дети относительно взрослые, а сейчас все уедут в Хогвартс на целый год. Что она будет делать? Даже не попробует работать? Сомневаюсь, что Артур не сможет устроить ее в министерство, да и он, будучи начальником целого отдела, получает далеко не гроши. Проблем с едой у магов нет. Тогда где все деньги? Жрут они их, что ли? Пожав плечами, я попросил у мадам Малкин полный комплект. Не только мантии, но и повседневная одежда с трусами и носками. А то я видел обноски Поттера. Дырявые трусы и носки – это выше моего понимания. Дома еще ладно, но в Хогвартсе, где формируются будущие связи, нет уж, откажусь. Портниха не удивилась, и из магазина я вышел с небольшим бумажным свертком, перевязанным бечевкой. Сверток был уменьшен, ибо заказ вышел уж слишком большим. Дальше у нас по плану был книжный, где, как и в каноне, уже была толпа фанатов Локхарта. Не имею ничего против этого писаки. Если он так ловко стирал память всяким борцам с темными силами, а потом выдавал их истории за свои, то это проблема этих самых борцов. А вот то, что он будет вести у нас такой важный предмет, вот это мне не нравилось. Сам Гилдерой, пищала мелкая Уизли. Он такой классный. Вот вроде она ровесница Луны, а я смотрю на нее и вижу ребенка, которому еще рано в Хогвартс. Только что до меня дошло, что я высматриваю в толпе Луну. Еще и на Поттера злюсь, потому что он поступил на тупой Гриффиндор. Тьфу. Мы вошли в книжный магазин, еле пробившись через толпу, выстроившуюся на получение автографа от Локхарта. Я затерялся за рыжей толпой, так что улыбчивый красавчик меня не заметил. Может, он даже уже ослеп от вспышек фотографа, который делал колдофото с каждым фанатом. Я заметил расценку на такие фото и удивленно вздернул бровь. 20, мать его, галлеонов за снимок, а автограф в подарок. Колин Криви ведь в этом году поступает, нужно наделать своих фото с автографом и рассылать домохозяйкам. Помотав головой, еле отогнал дурные мысли. Делать деньги на мордашке Поттера не буду, хотя они буквально на земле лежат. Но что позволено такому, как Локхарт, для Поттера будет жирным минусом к репутации. Да, не самой лучшей репутации. Особенно если в этом году все полетит в трубу и тайная комната будет открыта, а остальные ученики узнают, что Педюк Змеюст. Поэтому я сейчас внимательно слежу за Джинни и котлом в ее руках, куда Молли уже запихнула пару новых книг за первый курс. Малфоя тоже не видно, как и Артура Уизли. Муж Молли вроде бы должен был прибыть позже, и вот чую, что мы столкнемся с ним на выходе из магазина. Я тоже набрал новых учебников для второго курса, нагло пропустив книги Локхарта. Уверен, что он все равно всучит Поттеру подарочный экземпляр у себя на уроке. Хотя, через секунду я тоже набрал все тома с приключениями Локхарта. Ведь в каждой книге буквально пересказ реальных историй. А если Локхарт хороший писатель, то пересказывает он красочно и точно. Это ведь не фантастика, а реальный опыт кучи волшебников. А значит, что-то я точно смогу почерпнуть из этих книг. Мы прошлись по магазину, оплатили все книги и спокойно вышли из него. Люциус с Артуром так и не появились, что сильно удивило меня. У Джинни в котле все также были самые обычные книги. Никаких черных подозрительных дневников темных лордов. План провалился или он будет реализован как-то иначе, не знаю, но за Уизли теперь придется как-то следить. Тем более я не сплю ночами, и если она решит покинуть гостиную Гриффиндора, я без проблем прослежу за ней. После закупки всего необходимого мы зашли в кафе «Мороженое». Тут было полно народа, но мы подошли вовремя, и нам достался только что освободившийся столик. Я сразу взял быка за рога и заказал всем мороженое за свой счет, Молли поворчала для приличия, но отказываться не стала. Меня уже начинала бесить нищета Уизли, причем показная такая, с изюминкой. Черт побери, женщина, либо не рожай, либо работать иди, тем более у тебя есть два старших ребенка, которые уже давно работают, причем оба за границей, что о многом говорит. Я не осуждаю, но не понимаю. Встретимся в Хогвартсе. Помахала нам рукой Гермиона, когда мы объелись холодным лакомством и пришло время отправляться по домам. Маглорожденная волшебница и ее родители-маглы покинули магический мир через дырявый котел, да и мы тоже воспользовались камином в этом знаменитом заведении. Какого ху, вырвалось у меня, и я застыл статуей в камине, сильно отличном от точки назначения. Мы в расчете, Малфой? Спросил Артур Уизли, глядя на Люциуса Малфоя хмурым взглядом. В расчете, Уизли, оскалился мужчина. Верну тебе Поттера через пару часов, как и договаривались. Хорошо, кивнул Уизли и, пройдя мимо меня, вошел в камин и, использовав порох, улетел в нору. Я же был отлевитирован Малфоем куда-то вглубь его особняка. А то, что это особняк Малфоев, и ежу понятно. Все слишком дорого и пафосно. Везде позолота, подставки с различными вазами и мраморные колонны до потолка. Тем временем мы с Малфоем спустились куда-то вниз. Скорее всего, в подвал, но богатства тут меньше не стало, скорее уж наоборот. Вазы сменились на фигурки каких-то животных и людей, а вскоре Малфой отлевитировал меня в большой зал. Я глядел на потолок, разрисованный различными звездами и планетами с их орбитами. Красиво, что еще сказать. Если бы не паралич от парализующего, я бы оценил рисунок по достоинству. Малфой аккуратно положил меня на пол, и краем глаза я заметил что-то совсем нехорошее. На небольшом постаменте стояла жаровня, в которой горело холодное призрачное пламя. Но пламя и пламя, чего такого? А вот такого, что над пламенем левитировал какой-то черный сгусток тьмы, от которого во все стороны тянулись тончайшие жгутики тьмы. Они шевелились и пытались за что-то ухватиться, но вокруг ничего не было, и эти попытки были тщетными. Малфой ткнул палочкой в этот черный сгусток и шепотом прочитал какое-то заклинание. Дернул палочкой, и сгусток полетел за ней, как привязанная собачка. Вскоре Малфой уже стоял надо мной, держа сгусток тьмы и шепча какие-то заклинания. Так продолжалось около 10 минут. Внезапно Малфой отдернул палочку, и сгусток стал планировать на меня. Вот тут я задергался. Ну или попытался задергаться, ведь паралич держал меня очень крепко. 5 секунд, и первые черные нити коснулись моей груди, вызвав ледяные покалывания в месте прикосновения. А уж когда сгусток полностью упал на меня, я ощутил всепоглощающий холод, от которого остановилось мое сердце. Накатила волна слабости, и холод из груди стал расползаться по всему телу. Все дальше и дальше, пока я не стал одной большой ледяной статуей, а через секунду наступила тьма. Нет, я не отключился, как это обычно бывало. Тут скорее отключились все мои органы чувств, и я оказался один в абсолютной пустоте и тишине. Что вообще сделал Малфой? Есть у меня подозрение, что этот уродец, вместо того, чтобы подкинуть дневник Крестраж Джинни, решил пересадить дух темного лорда в меня. Ну или сделал это по приказу своего господина, с которым он общался, пока тот был в дневнике. Уизли, может, и не сторонник темного лорда, вот только на плаву как-то нужно держаться. Я еще раньше удивлялся, что какой-то Уизли может кошмарить целого лорда магической Британии. При этом этот лорд вхож в кабинет Фаджа, а ты какой-то там начальник заштатного отдела. Война давно кончилась, и после всех репрессий в мире опять правит самая сильная из всех сил. Какая? Деньги, конечно же, которых у Малфоя должно быть немало. Одна покупка на втором курсе всей команде топовых метел обошлась Малфою в довольно приличную сумму. Точнее, неприлично огромную. Подловить Уизли в ловушку, где он будет тебе должен любую услугу, для такого, как Малфой, не очень-то и сложно. Пока я висел в пустоте, в голову лезли всякие размышления. Что делать дальше? Спросите, что полегче. Лично я не знаю от слова совсем. Магия, может, и можно вызвать какой-то магический всплеск, который прервет ритуал. Вот только как это сделать, а больше идей нет. Не знаю, сколько я провисел в этой пустоте. Чувство времени у меня тут полностью отказало. Может, день, а может, год. Но в один момент я ощутил. Да, это можно было назвать движением. Я ощутил, как меня куда-то движет. Все быстрее и быстрее. По ощущениям, полет длился целую вечность, пока впереди не появилась светлая точка. Точка становилась все ярче и ярче, пока я внезапно не оказался зависшим перед шаром яркого света, примерно 4 метра в диаметре. Шар излучал приятное тепло, и мне показалось, что я кручусь вокруг него, как какая-то планета. Через какое-то время из-за шара света вынырнул шар поменьше, тоже летящий вокруг светлого шара. Шар был серебряного цвета, и от него тянулась тонкая нить прямо к шару света. Что это вообще такое и где я? Непонятно. Чуть погодя я увидел, как из-за светлого шара выплыл комок тьмы, очень похожий на тот, что недавно Малфой кинул в меня. Комок тьмы шевелил своими нитями-отростками, и все они тянулись к шару света, а некоторые уже успели погрузиться в него. Увиденная мною картина вызывала у меня такое отвращение, что я и сам не понял, как оказался у комка тьмы, а через мгновение схватил его. Нет, не руками. Рук у меня не было. 30 алых щупалец появились в поле моего зрения и впились в комок тьмы. Мгновенно понимаю, что это мои руки. Я сам, не знаю, мне было не до размышлений. Стоило моим щупальцам коснуться комка тьмы, как в голову впились 1000 ледяных игл. Было больно, очень больно, пидец как больно. Но я не останавливался, держась на чистой злобе и ярости. Мои щупальца были куда толще нити тьмы, и я начал рвать их со всей доступной мне силой. Сначала вырвал те, которые уже погрузились в шар света, а потом внезапно стало куда легче. Ледяные иглы не так сильно давили на виски, и я продолжил разрывать комок тьмы, пока от него ничего не осталось. Хотя нет, вру. Когда я порвал все нити тьмы, в центре них оказалась крошечная звездочка, горящая мертвенно-бледным светом. Я коснулся ею одним из своих щупалец, чтобы добить, но звездочка внезапно впиталась в щупальце, и я ощутил приятный подъем сил. Вся боль сразу отступила, а тьма вокруг стала не такой уж и темной. Вот только что делать дальше? Я вроде как уничтожил паразита, но у меня осталась еще одна маленькая проблемка. Я не знал, как вернуться в реальный мир, но, подумав пару секунд, решил пойти по пути темного комка, а именно впиться уже своими щупальцами в яркий и теплый шар света передо мной. Поможет ли мне это или убьет, без понятия, но какие у меня тут еще варианты. Поэтому через мгновение все мои 8 толстых ялых щупалец впились в шар света передо мной. Боль, ее не было. Наоборот, я ощутил, как по моим щупальцам прокатилась теплая и приятная волна, и через мгновение я открыл глаза. «Господин?» – спросил стоящий надо мной Люциус, нервно стискивающий палочку. «Хорошо, что палочка была волшебная, а не та, которую обычно тискают маньяки, похищающие 12-летних мальчиков. Все же я не ошибся, и Люциус пытался подсадить в меня часть души темного лорда, чтобы та захватила тело Поттера. Хм, а это что?» Я с легким удивлением увидел, как из моей груди протянулась тончайшая алая нить и впилась в предплечье левой руки Люциуса. На меня опять накатила приятная волна, и я ощутил подъем сил, а вот сам Люциус охнул и упал на одно колено передо мной. «Люциус!» – прохрипел я пересохшим горлом. «Мой скользкий друг, для меня великая честь присутствовать при вашем возрождении, мой лорд!» «Жесть!» «Кажется, уничтожив душу Вальдеморта, а ничем иным это точно не было!» Я теперь получил связь с темной меткой всех слуг Вальдеморта. Или не всех, а только Люциуса. Вот дерьмо. Я вглядывался в пространство, пытаясь увидеть еще одну алую нить, которая протянется к другим слугам, но не видел их. Видимо, тут расстояние как-то влияло на подключение к слугам, либо я просто не вижу другие нити. Да и та, которая недавно появилась, уже исчезла, и я не видел ее. Хотя я теперь чувствовал Люциуса. Чувствовал как небольшой комок тепла, который я при желании могу высосать, как коктейль через трубочку. Откуда в моей голове появились эти знания, вот уж без понятия, но думаю, все связано. Все же Крестраж – это не только душа, но и память создателя Крестража. А я ведь что-то поглотил, когда уничтожил тот комок тьмы. Что? Без понятия. Может, душу или память, а может, все вместе. Надеюсь, эта тварь не поселилась у меня в голове. Очень сильно надеюсь, но как это проверить? Да кто же его знает? Мой лорд, спросил Люциус, ибо я погрузился в свои размышления, забыв, в какой ситуации все еще нахожусь. «Ты не подвел меня», — сказал я, вставая с пола ритуального зала, ибо ничем иным этот зал просто не мог быть. «Я живу, чтобы служить вам», — жарко и раболепно выпалил Люциус, стоя передо мной на одном колене. «И ты получишь свое вознаграждение», — криво улыбнулся я, встретившись с Люциусом взглядом. «Но пока что держи рот на замке. Никто не должен знать, что я обрел тело, тем более такое». «Да, мой лорд, мне нужна вся информация о моих соратниках», — кивнул я Люциусу. «Как и чем они жили все это время, передашь через своего сына в Хогвартсе. Вы собираетесь?» «Да, Люциус, я собираюсь», — усмехнулся я. «И я надеюсь, что Уизли будет молчать». «Да, мой господин», — склонил голову Люциус. «Уизли у меня на крючке и опутан клятвами. Кто еще?» «У меня много должников в министерстве», — улыбнулся Люциус. «Только скажите, что вам нужно». «Пока ничего», — качнул я головой. «Не привлекай к себе внимания и уж тем более ко мне. А теперь проводи меня к камину. Придется вернуться к Уизли, жить с предателями крови. До чего я докатился. Надеюсь, что прокатит, и Люциус ничего не заподозрит. А даже если заподозрит, то его яйца у меня в кулаке. Я и правда уверен, что могу выпить силу Люциуса, как какой-то коктейль, и он упадет передо мной мертвой куклой. Не знаю, как работает темная метка, но это гениальное изобретение. Пусть темный лорд и был сумасшедшим, но его гениальность сложно отрицать. «Нора», — сказал я и бросил порох себе под ноги. Вывалившись из камина, я застал паникующих Уизли, собравшихся на кухне. «Гарри!» — крикнула Молли и через мгновение уже обнимала меня. «Мы так волновались!» «Я меня куда-то унесло», — ответил я, еле делая вдох в крепких объятиях. «Какой-то темный и заброшенный дом. Еле нашел порох, чтобы переместиться». «Ничего, дорогой, главное, что ты дома, Артур». Лицо Молли сразу посуровило, и она уставилась на своего мужа, уперев руки в боки. «Разберись с каминной сетью. Почему за ней так плохо следят?» «Разберусь, дорогая», — закивал худой мужчина, который рядом с Молли смотрелся да никак не смотрелся. «Сейчас же отправлюсь в транспортный отдел». Не глядя на меня, Артур прошмыгнул мимо и исчез во вспышке перемещения. «Так, дети, раз Гарри на месте, то все быстро мыть руки, и обед через 10 минут». Молли засуетилась на кухне, а мы пошли мыть руки. «Ну ты даешь, Гарри», — окружили меня рыжие. «Ага, даже мы никуда не умудрялись улететь в камине. А что за дом, где ты оказался?» — спросил Рон. «Да без понятия», — пожал я плечами. В грязные окна было видно какое-то поле и лес. Черт его знает, кто там живет. Еле ноги унес. Близнецы были рады даже чужому приключению, а вот Рон завистливо сверкал на меня обиженным взглядом. Неужели Гарри не видел, как его лучший друг смотрит на него? Может, мне показалось? Сомневаюсь. То, как Рон вспылил на четвертом курсе, о многом говорило. До этого он еще держал рот на замке, но в 14 лет, когда гормоны льются изо всех щелей, тяжело удержать язык за зубами. И ведь Поттер его простил. Не мне его судить, но выглядит мерзко. «Давай в шахматы», — спросил Рон, когда мы оказались в нашей комнате. «Давай, только вещи раскидаю», — кивнул я, вытаскивая из-под кровати поттеровский чемодан. Нужно было купить что-то более приличное. Не знаю, существуют ли тут всякие чары облегчения веса и расширения пространства, которые накладывают на чемоданы, но мне бы такое пригодилось. Стоило развязать завязку на небольшом пакете с вещами, как тот начал увеличиваться. Небольшой пакет размером с ладонь быстро увеличился до приличных размеров. Чтобы затолкать все мантии и другую одежду в чемодан, пришлось слегка попрыгать на вещах. Благо мантии от мадам Малкин были зачарованы. Они плохо мялись и пачкались, да еще и эльфы в Хогвартсе, если что, их погладит. Ключ от нового сейфа уже лежал в тайном кармане новой мантии. Мадам Малкин выполнила мой заказ в точности и нашила на все мантии тайные кармашки, куда можно было спрятать много чего полезного. Мой заказ вообще не удивил женщину, как будто у нее каждый день такие заказы. «Хм», — сказал я, с трудом утрамбовывая все купленные мною книги и ингредиенты. Чемодан с трудом закрылся, и если вдруг замки не выдержат, то все содержимое мгновенно вырвется наружу, разлетаясь по округе. Пришлось сыграть несколько партий в шахматы с Роном, безбожно их сливая. Слава охрененного шахматиста была сильно преувеличена. В Хогвартсе, среди тех, кто в шахматы играл даже не на любительском уровне, Рончик, может, и смотрелся великолепным шахматистом. Но даже я, тренированный своим дедом, который брал чемпионство в области по шахматам, мог разделать Рона без особых проблем, но не стал. Время придет, и Рон поймет, что даже в шахматах не превосходит меня. Смотреть на его мнимое превосходство было забавно. Он так гордился своей победой над Поттером, как будто выиграл пару тысяч галлеонов. После шахмат Молли отправила нас с Роном на огород. Нужно было выдернуть пару грядок моркови, которая выросла до огромных размеров. Я не стал разыгрывать карту бедного и замученного дурслями Поттера. Захотелось и правда в земле покопаться, тем более морковь была и правда огромной. Каждый раз выкапывая такую из земли, я думал примерно так: какая ауинная морковка, здоровая, сука. В итоге мы набрали несколько ящиков моркови и притащили ее к Молли, после чего та быстро сделала нам вкуснейший морковный сок. Чем еще можно было заняться в норе? Близнецы, понятно, сидели в своей комнате, ну а мы с Роном нашли Джинни, примеряющую новую форму для Хогвартса, и потащили ее купаться на речку. Джинни сопротивлялась, краснела, пыхтела, но все же мы ее вытащили из комнаты. Правда, та от нас сбежала переодеться в купальник. Главное, чтобы к водяному не попасться, бурчал Рон по дороге к реке. «Ой, да брось, нету тут водяных», рассмеялась Джинни. «Это Фред в прошлый раз над тобой подшутил, зачаровав палочку». «Конечно», скривился Рон. «А укус на ноге у меня был тоже от палки». «Нету тут водяных», отмахнулась Джинни. «Родители давно всю нечисть тут извели. Или думаешь, мама бы отпустила нас купаться в реке, где водятся монстры? Тем более тут проточная вода, а водяные живут в стоячей. Даже я это знаю». «Ну, значит, это был другой монстр», — насупился Рон. «Водяного мы так и не встретили. Вода в реке была прохладной, но купаться можно». Расположившись на небольшом пляже намытого песка, мы пару часов плескались в воде, загорали на солнце и даже играли в крестики-нолики. Джинни забавно краснела, глядя на меня в одних плавках. «Ох уж эта мелюзга, уже в таком возрасте строящая планы, как захомутать Гарри Поттера». Благо краснение и разглядывание моего тощего тела продолжались недолго. Когда мы уже посинели от воды, к нам прилетела записка от Молли, которая звала нас на перекус. После перекуса Джинни опять скрылась в своей комнате, продолжив примерку. Рон завалился спать, захрапев еще сильнее, чем ночью. Я же задумчиво лежал на кровати и ждал, когда же вернется Поттер. Зелье уже должно было прекратить действовать, и парень должен был проснуться. Вот только ни к ужину, ни к наступлению темноты Поттер так и не вернулся на свое законное место. Ночью я задумчиво стоял на нашем с Луной месте и играл в угадайку сам с собой. Что случилось с Поттером? Дух Волдеморта уничтожил его? Я ведь видел еще один шар, кружащийся вокруг того солнца. Это был Поттер? Может, когда я воткнул все свои щупальца в шар, я стал таким же захватчиком, каким собирался стать Волдеморт? Теперь я тут главный, столько вопросов, но ответы мне никто не дает. «Дэн», — раздался знакомый голос, выведший меня из задумчивости. Обернувшись, я узрел Луну, стоящую в паре шагов от меня. «Привет, Луна», — тепло улыбаюсь девочке. «Привет», — смущенно улыбнулась Луна в ответ и протянула мне сверток разукрашенной бумаги. «С днем рождения». «Оно вроде в июле было», — удивился я, беря подарок Луны в руки. «Но тебя тут не было», — с легким укором сказала Луна. «С такой логикой не поспоришь». «Спасибо», — ответил я, разворачивая подарок, в котором оказалась небольшая коробка из дерева. Открыв коробку, я увидел бархатную подушечку, на которой лежал совсем небольшой рисунок, выполненный на все том же дереве. На рисунке был изображен я, Поттер, задумчиво смотрящий на меня. «Да неужели?» — удивленно воскликнул я, когда понял, что портрет движется. «Это, конечно, не живой портрет», — смущенно улыбнулась Луна моей оценке. «Но я пока что учусь». «Спасибо». Я обнял Луну в порыве чувств, и та тихо пискнула от неожиданности. Луна нарисовала не Поттера, а именно меня. Даже в новой жизни мои черты проглядывались сквозь мордашку Поттера. Черты вечно хмурого парня, ожидающего очередного подвоха или пинка под зад от жизни. Книга написана полностью и доступна на Бусти, описание и комменты. Главы на ад через день. Глава 4. Утро в норе больше походило на колонию муравьев. Все куда-то бежали, спешили, что-то делали и, роняя, устраивали адский грохот. Казалось, что Уизли стало раз в 5 больше. Куда ни сунься, везде рыжие взмыленные макушки. 1 сентября, что вы хотите? Собраться хотя бы с вечера, это не про нас. Устроить утренний переполох, Вот это наша тема. Может, Уизли были котами в прошлой жизни? Я сидел на кухне, а рядом стоял собранный чемодан. Стол был накрыт утренним сытным завтраком, на который никто даже не смотрел. Огромная сковорода яишенки с грибами и беконом. Невероятно вкусный морковный сок с таким же морковным пирогом. Вот Рон споткнулся, таща чемодан, и почти что влетел зубами в пол, но Молли не растерялась и подхватила его заклинанием. Вот два рыжих экспериментатора тащат здоровенный котел, царапая им стены. Молли орет на близнецов, те упираются, крича, что им обязательно нужен этот котел. Сзади напирает Джинни, которая наконец-то собралась. Близнецы упираются, Перси причитает и пытается всех утихомирить. Я так и не успел составить свое мнение о Перси. Он выходил из своей комнаты только поесть да по естественной нужде. Все остальное время занимался непонятно чем, хотя близнецы шепнули, что он ведет очень интимную переписку с подружкой. Поттер не появился. У меня до сих пор сна ни в одном глазу, а Поттера все нет. Я даже выпросил у близнецов еще одно зелье для крепкого сна. Выпил и ничего. Зелье на меня не подействовало. Чувствовал я себя хорошо. Никаких голосов в голове или странных видений. Никаких Поттеров или Волдемортов. Это тело перешло под мой полный контроль, что меня, конечно, радовало. Вот только я был уверен, что Поттер все еще жив и парня надо как-то спасти. Не то чтобы я страдал альтруизмом, но какие-то остатки совести у меня все же были. Или это я просто проголодался, хм. Так или иначе, но Уизли собрались. Даже Перси, вроде как наш староста и тот еще аккуратист, а все равно внес лепту в творящееся в норе безумие. Пора, выдохнула Молли, посчитав нас по головам, и стала по одному отправлять нас через камин на платформу 9 3/4. Вот совсем не палиться. На первом году поттеровского обучения они зачем-то стояли на магловской части платформы, а тут, оказывается, и камином можно переместиться. Ух уж эти конспираторы. Как и каждый поклонник Поттерианы, я хотел бы увидеть Хогвартс-экспресс. Мы переместились в специальный закуток с каминами и вскоре вышли на саму платформу. Поезд. Поезд был абсолютно обычным. Собственно, а что я ожидал от слегка устаревших вагонов и паровоза? Выглядит стильно, но до какого-нибудь Синкансена не дотягивает. Меня сейчас больше интересовало совсем другое. Метку Малфоя я ощутил сразу, как только оказался на платформе. Я его и так чувствовал, но сказывалось расстояние, и он был как небольшой воздушный шарик, летающий на краю сознания. В сторону Малфоя я даже не посмотрел, ища в толпе на платформе другую белобрысую макушку. Что Рон, что Гермиона интересовали меня не очень сильно. Они еще в Хогвартсе мне надоедят, а вот Луна. Ну, это Луна, что еще сказать. Оставлять ее одну я не собирался, так что, пока Уизли устроили процедуру прощания, я смешался с толпой и быстро заскочил в поезд. Посадка давно началась, но народ прощался с родителями на весь учебный год, так что каждый раз прощание затягивалось. Похоже, придется искать Луну потом, как только поезд тронется. «Гарри!» – радостно воскликнула Гермиона, внезапно попавшаяся мне в одном из купе. «Ну кто бы мог подумать!» Гермиона либо послушалась моего совета и не потащила родителей Маглов на платформу, либо их прощание было недолгим. «Девочка, она у нас взрослая и самостоятельная, так что вполне могла попрощаться с ними за минуту и свалить в закат. Привет!» – кивнул я и в одно движение закинул чемодан на верхнюю полку. «Как ты?» «Да нормально», — отмахнулась Гермиона, в чьих руках был томик приключений за авторством некоего Гилдероя Локхарта. «Представляешь, он в одиночку сражался с целой стаей оборотней. А заклинания в этих книжках есть? Зачем?» — удивилась Гермиона. «Такой великий маг покажет нам все на практике. Нужно поискать заклинание от Пикси. Если первый урок пройдет, как и в каноне, то будет очень жарко». «Точно», — кивнул я. «Пойду пройдусь». «Ага», — отмахнулась Гермиона и уже забыла про меня, уткнувшись носиком в книжку в своих руках. Пройдясь по вагонам, я наткнулся на Луну в последнем вагоне. Девочка сидела в купе и читала журнал своего отца. «Привет», — радостно улыбнулся я, входя в купе. «Дэн», — воскликнула Луна и через секунду заключила меня в объятия. «Резвая девчушка, как ты тут?» — фыркнул я, глядя на блондинистую макушку. «Грустно», — ответила Луна. «Что поделать», — развел я руками, усаживаясь на сиденье. «Заводи новых друзей». «МФХМПФ», — ответила Луна, скрывшись за журналом. «Гоблины воруют золото магов», — прочитал я заголовок на журнале. «Да», — воскликнула Луна. «Источники папы сообщили, что гоблины недавно очистили сейф одного волшебника. А источник хотя бы номер сейфа сообщил? Спросил я задумчиво. Да, мы не стали писать номер, но тебе по секрету скажу. Сейф номер 687, прошептала Луна, а через секунду я уже смеялся в голос. Это не смешно, Гарри. Представь, что это будет твой сейф и твои деньги. Люди должны знать правду. Луна, вздохнул я, просмеявшись, и сказал, глядя в нахмурившуюся мордашку. Это мой сейф, 687. Я перенес большую часть золота в соседний сейф. Источники твоего папы очень интересные. Ведь когда осуществлялся перенос золота, кроме меня и гоблинов там никого рядом не было. Луна неверяще пялилась на меня, что вызвало у меня еще минуту смеха. Уж больно недоумевающая у нее была мордашка. «А зачем?» – спросила Луна после нескольких секунд раздумья. «Ключ?» – я похлопал по ключу в скрытом кармане мантии. «Ключ от первого сейфа не у тебя, но ты открыл новый», – нахмурилась Луна. «В точку!» – усмехнулся я. «Равенкла по тебе плачет». «Пусть плачет», – отмахнулась Луна. «Я поступлю на Гриффиндор». «Ау! Как неожиданно и приятно! Из-за меня? Угу!» Луна задумчиво листала журнал ее отца. «Ага, вот еще статья. Гоблины-оборотни. Правда или вымысел? Похоже, информатор – гоблин». Луна уже не обращала на меня внимания, зарывшись в журнал и что-то бубня. Я же, пожав плечами, залез в еще один скрытый карман мантии и достал оттуда книгу, которую обнаружил в хранилище при переносе золота. Скрытые карманы были зачарованы чем-то похожим на чары расширения пространства. Правда, на мой вопрос мадам Малкин, та ответила, что это совсем другие чары. Так что я могу прятать в этих карманах довольно объемные вещи, и никто не заметит их наличие. Просто и практично. Книга. Мягкая обложка, да и в целом книга больше была похожа на ежедневник для всяких записей. Вот только все мои попытки открыть книгу так и не увенчались успехом. Страницы были будто склеены, но все же не склеены. Они двигались по отдельности, но не слишком далеко. «Луна, посмотрела на меня девушка, чьи мысли были далеко отсюда. Не знаешь, почему книга может не открываться, точнее понятно, что это чары, но какие? Интересно, Луна пересела ко мне и посмотрела на книгу в моих руках. А откуда она у тебя? Лежала в моем сейфе. А-а-а», протянула Луна, мгновенно теряя интерес и возвращаясь обратно на свое место. «Просто капни на нее своей кровью. Хм, почему я об этом не подумал?» «Да я в целом ни о чем не думал. У мамы был такой же дневник», — пояснила мне свои мысли Луна, открывающийся только родственникам. «Вот как?» — кивнул я. «Спасибо, Луна. Угу. Я же думал, чем бы проколоть себя. Ножей и другого колющего у меня не было. Даже иголки простой нет. Есть заклинание, но я его не знаю», — добавила Луна, видя мое замешательство, и протянула мне небольшую булавку, вытащенную откуда-то из складок мантии. «Спасибо», — улыбнулся я, беря булавку у Луны. «Оставь себе», — отмахнулась Луна, опять возвращаясь к чтению. «Как же я не хочу себя колоть. Даже спирта нету для дезинфекции. Помереть от заражения крови или еще какой болячки. Будет смешно. Черт, не могу», — вздохнул я, держа булавку резко вспотевшими руками. «Вроде бы просто. Возьми да засади себе в палец острие. Выдавишь пару капель крови, и рана быстро свернется. Да и боли я не сильно боюсь. Но все же, Луна, не поможешь?» – спросил я у девочки, и та просто кивнула, встала и, взяв у меня булавку, легко проколола мне палец. «Уф!» – вырвалось у меня. «Сейчас найду мазь из рябинового отвара», – сказала Луна и зарылась в небольшую сумку, расшитую цветными нитями. Я же мазнул выступившей капелькой крови по обложке книги, которая, возможно, окажется дневником кого-то из моих родственников. Кровь мгновенно впиталась в листы, а сама книга раскрылась, и я смог заглянуть в исписанные убористым почерком страницы. Вот, Луна протянула мне баночку, которую я с благодарностью принял и, открыв, взял оттуда чуть плотной мази и мазнул им по своему раненому пальцу. В глазах потемнело, и я увидел, как пол купе резко приблизился ко мне, после чего тьма поглотила меня. Правда, во тьме я был недолго. Вскоре я осознал себя стоящим посреди огромной библиотеки. Сотни полок с книгами бесконечным коридором расходились от меня во все стороны. Я подошел к одной из таких полок и взял с нее книгу. «Проклятие темнейшее и избавление от них», – прочел я название книги. Раскрыв ее, я погрузился в описание простейшего проклятия. Вот только не зря в названии книги было «темнейшее». Проклятие создавалось довольно легко, но последствия у него были довольно жуткие. Если ты не ощущал проклятие или не проводил еженедельный ритуал очищения от проклятий, то это проклятие медленно, но верно трансформировало твой кишечник. В конце концов оно превращало твои кишки в змею, которую ты сам откармливал, до последнего не понимая, что с тобой что-то не так. И в один прекрасный момент змея резко начинала пытаться вырваться на свободу, прожигая себе путь сквозь твою плоть. «Дэн!» — раздался голос Луны. «Дэн!» — голос девочки раздавался откуда-то с потолка, и стоило мне вздернуть голову вверх, как я очнулся и осознал себя лежащим на коленках у Луны. «Ты очнулся!» «Я очнулся!» — удивленно проморгался я. «Привет!» «Привет!» — фыркнула Луна. «Я так испугалась за тебя!» «Да все нормально!» — отмахнулся я. «А что за очищающий ритуал, избавляющий от проклятий? Ты не знаешь?» — удивилась Луна. «Не», — покачал я головой, подбирая с пола баночку с мазью из рябинового отвара. «Способов много на самом деле», — ответила Луна, начиная от самых простых заклинаний и заканчивая обращением к хранителю рода. «Мне мама сделала артефакт. Достаточно сосредоточиться и пустить по нему магию, как она очистит тебя от проклятий. А если проклятие слишком сильное, то ослабит его и, возможно, заблокирует». «Интересно, а что за хранитель рода? У каждого древнего рода такой есть», – пожала плечиками Луна. «У Поттеров тоже должен быть. Теперь мой черед задавать вопросы. Что с тобой произошло? Аллергия на рябиновый отвар?» – спросил я задумчиво. «Сколько я был без сознания?» «Минут пять», – ответила Луна. «Но на рябиновый отвар не может быть аллергии. Я вообще странный тип». Хмыкаю и рассматриваю баночку с мазью. Нужно проверить еще раз. Взяв булавку, я уколол себя в палец, после чего удобно разлегся на диванчике. Увидимся через 5 минут, киваю Луне и смазываю палец мазью. Сознание в очередной раз уплыло от меня, и я опять оказался в библиотеке. На полу валялась книга, которую я читал, и в целом все было так же, как и в прошлый раз. Подойдя к книге, ставлю ее на место и беру другую. «Боевые заклинания старшего порядка», – прочел я название. Раскрыв книгу, углубился в ее изучение, но спустя пару минут захлопнул талмуд и поставил на полку. Книга была написана вроде бы понятными буквами, вот только слова и термины, которые там использовались, складывались во что-то жуткое. Мне просто не хватило знаний, чтобы разобраться в написанном. Нужно начинать с чего-то более простого. 5 минут и 30 секунд, сообщила Луна, пряча в карман часы. «Нужно проверить с чистым рябиновым отваром», задумался я. «У мадам Помфри должен быть». «Нет», вскочила Луна и даже топнула ножкой от переполнявших ее эмоций. «Да все нормально будет», отмахнулся я. «Нет, прошу тебя». «Да что такое?» спросил я, видя, что Луну аж трясет от переполняющих ее эмоций. «Не надо», вдруг всхлипнула Луна, и из ее глаз хлынули слезы. «Да вашу же мать!» Довел ребенка до слез. «Не буду», — ответил я и притянул Луну к себе, обнимая. «Только не плачь». «Угу», — пробурчала Луна в моих объятиях. «Я не хочу потерять тебя». «Вот черт!» Стал ее другом, влез в душу, а сейчас на ее глаза падаю в обмороке раз за разом. Неудивительно, что она боится, ведь в ее жизни уже были потери близких ей людей. «Хорошо», — ответил я и потрепал Луну по блондинистой макушке. «Не потеряешь». «Угу», — ответила смущенная девчушка и быстро выскользнула из моих объятий, после чего спрятала мордашку за любимым журналом. Правда, она держала его кверху ногами и шмыгала носиком. «Так, ладно, пускай Луна пока успокоится, я же посмотрю, что там в открытой мною книге, или уж, скорее всего, дневнике. Здравствуй, Гарри. Я не знаю, при каких обстоятельствах ты получишь мою книгу, но надеюсь, что вообще не получишь. Я долго думала, какой подарок могу сделать тебе на день рождения, и вот придумала. Я напишу книгу, которая поможет тебе стать настоящим магом и избавит от ошибок, которые совершила я. Если ты читаешь эту книгу, значит, мой план сработал, и ты выжил, а я нет. Сразу предупрежу тебя, не верь никому, сын. В этом мире все хотят использовать тебя в своих целях. Особенно не верь тем, кто стоит у власти. Ты станешь для них разменной монетой в их политических игрищах. Но куда-то меня не туда понесло. Давай начнем с самых азов. В мои руки попал дневник Лили Поттер. Точнее, обучающее пособие для ее сына, написанное лично ей. Эта книга была бесценна для Поттера и не только потому, что написана рукой его матери. Уже по первым страницам стало понятно, что тут собраны знания, которые, может, и есть в открытом доступе, вот только чтобы их найти, нужно потратить кучу времени и сил. Я так зачитался книгой, которая и для меня была не менее ценной, что не заметил, как в купе появилось новое действующее лицо. «А что ты читаешь, Гарри?» — спросила Гермиона, в наглую заглядывая в чужие записи. «А мы тебя потеряли. Я не Галлеон, чтобы меня терять», — фыркнул я, захлопывая книгу перед лицом Грейнджер, и ощутил легкое тепло от обложки. «Ты что-то хотела от меня?» «Свои мозгашмыги закончились, пришла за чужими», — раздалось со стороны Луны, и я ухмыльнулся шутке. «А, что, неважно», — отмахнулась Гермиона. «Пошли к нам уже, да мне и тут неплохо», — покачал я головой. «Но мы же всегда едем вместе. Ты читаешь всю дорогу, а Рон либо ест, либо спит», — усмехнулся я, глядя на растерянную девушку. «Все это можно делать и без меня. Кстати, позволь тебе представить Луну Лавгуд. Луна, это Гермиона Грейнджер, мы учимся на одном курсе». «Привет», — кивнула Луна, выглянув из-за журнала одним глазом. «Привет», — растерянно ответила Гермиона. «Вот оно как, я все поняла». Развернувшись, Гермиона резко покинула наше купе. «Не нашла», — сказала Луна. «Что, мозгашмыгов?» — покивала Луна. Они при виде ее сразу убежали. «Ох, чувствую, что-то грядет, но пока займусь дневником». Лили начала свой рассказ чуть сумбурно, но вскоре ее подача материала стала куда более профессиональнее. О чем писала Лили? Она начала с простейших правил поведения в магическом мире. Что-то вроде того, что нельзя брать конфетку от незнакомцев и ходить с ними в темные подворотни. Лили начала с правил Хогвартса, в подробностях расписав местную иерархию, которую необходимо соблюдать. Иерархия выглядела следующим образом. Старосты. Они стояли над обычными учениками, любые их требования нужно было соблюдать. Если они, конечно, не порочат твою честь и достоинство, а также честь и достоинство других учеников. Ну и, конечно же, никак не вредят твоей жизни и здоровью. В таком случае нужно выполнить требования старосты, и в случае, если ты считаешь, что требования старосты превысили его полномочия, то ты можешь пожаловаться в совет факультета или декану. Совет факультета. В каноне такого не было. Что за совет-то? Это круг неких учеников, которые активно участвуют в жизни факультета, помогают старостам и другим ученикам. Причем реально помогают, а не просто сидят на своей должности и плюют в потолок. Они разбирают внутренние конфликты, в том числе и неправомерные решения старост. Может, в каноне такое и было, просто со времен, когда училась Лили Поттер, этот совет уже был отменен. Дальше шли деканы. Они активно участвовали в жизни факультета, помогали всем ученикам в любом вопросе и в целом были вместо матери и отца в одном флаконе. Внутри факультета их слово было законом. Лишь директор стоял над ними, и если тебя что-то не устраивало, ты мог пожаловаться уже ему. Хотя если три твои жалобы признают необоснованными, то ты на весь год потеряешь право подавать апелляции. Учителя и помощники учителей. Во время урока уже их слово было законом. Любые их решения обжаловались уже у декана факультета. Староста школы имел полномочия, равные декану факультета, только распространялись они на все факультеты. Ну и, конечно же, директор, альфа и омега, маг, чье слово было последней инстанцией во всех спорах и конфликтах. Если ты был недоволен его решением, то тебя вполне могли высечь розгами или подвесить за пальцы в темном каземате хогвартских подземелий. Дамблдор, может, и отменил физические наказания, вот только те никуда не делись. Он просто запретил их выдавать провинившимся. Но опять же, та же Эмбридж спокойно наказывала педюков кровавым пером, и никто ей слова не сказал, хотя уверен, что жалобы были. Но все это лирика. Дальше Лили начала описывать все способы, как уйти от наказания и оспорить все что угодно, да так, что все от тебя взвоют, начиная от простых старост и заканчивая директором. Перевернув очередную страницу, я наткнулся на лист с опросом. Тут Лили писала, что пока я не освою прочитанный материал и не отвечу на все вопросы, дальше читать не смогу. Листы дальше и правда не переворачивались, а стоило достать перо и начать отвечать на вопросы, как и остальные листы заблокировались. Умно, что еще сказать, книга Лили была не просто книгой, а неплохо зачарованным артефактом, и неясно, какие тайны еще скрывает этот подарок из прошлого. Я быстро ответил на первые вопросы теста Лили, ничего сложного там не было по факту, так что я без проблем получил доступ к новому разделу. Следующий раздел был посвящен конфликтам, обычным конфликтам среди учеников Хогвартса, как себя вести в таких ситуациях и как выйти из них без потерь. Что делать, если словесная перепалка переросла в драку? Как защититься от тех, кто предпочитает бить в спину магией и словом? Нет, это реально полезнейшее сведение для мальца, вдруг оставшегося сиротой. Ну и для человека, совершенно незнакомого с магическим миром. Так что перестраховка Лили оказалась как нельзя кстати. Жаль, что она не додумалась сделать еще один такой дневник и отправить почтой через доверенное лицо. Та же сова нашла бы Поттера без проблем. Ну, наверное, нашла, тут я тоже не уверен. Дамблдор вполне себе мог скрыть парня от мира магов, не только отправив к Дурслям, но и наложив на дом какие-то особые чары. Итак, у нас перекус. Луна проголодалась и достала из своей сумочки целый обед на двух персон. «Чары расширения?» – спросил я, глядя, как девчонка вытаскивает из сумки банку с соком. «Да», – покивала Луна. «Мама любила такие сумки и собрала целую коллекцию. Папа постоянно радовал ее, покупая такие сумки на все праздники. Нужно узнать, где приобрести такую красоту. Но сейчас я отвлекся на довольно вкусный перекус, состоящий из огромнейших бутербродов и соком трех видов. У меня есть предположение, что среди гоблинов зреет заговор», — вдруг сказала Луна, доживав последний бутерброд и запив тот томатным соком.